Неделя 20. Учитесь высказывать свои мысли. Направление — стрессоустойчивость, ощущение счастливой и полной жизни. Нужно быть смелым, чтобы встать и высказаться. Таким же смелым нужно быть для того, чтобы сидеть и слушать. Уинстон Черчилль. Мы от природы наделены даром излагать свои мысли и чувства, но многие предпочитают им не пользоваться. Порой молчание вполне оправдано, но чаще полезно высказаться. Когда вы говорите с собеседником, то укрепляете отношения с ним, повышаете уверенность в себе, снижаете стресс и можете даже продвинуться по службе. Чем больше мы молчим, не выражая своих эмоций, идей и мнений, тем тяжелее нам в дальнейшем начать делать это. Это порочный круг. А когда мы можем высказаться по делу и конструктивно, это приносит чувство удовлетворения. Когда мы находим время и условия, чтобы выразить свои мысли, мы не только проявляем свою индивидуальность, но и развиваем отношения с людьми. Исследования показывают, что, выражая себя в словах, мы освобождаемся от обид, гнева и стресса, которые могут повредить нашим взаимоотношениям с людьми и стать причиной тяжелых заболеваний, таких как рак, гипертония и тому подобное. Умение высказывать свои мысли важно для уверенности и самоуважения. Когда мы замыкаемся в себе, то посылаем окружающим сигнал о том, что у нас нет своего мнения. В итоге решения за нас будут принимать другие, диктуя нам, что мы должны думать и чувствовать. Мы теряем веру в свои возможности и способность отделить собственные мысли от тех, которые нам внушает окружение. Чтобы открыто высказываться на публике, нужно мужество, особенно когда приходится говорить то, что идет вразрез с общепринятым мнением. Но чем активнее вы пытаетесь откровенно выражать свою точку зрения, тем легче это для вас, тем увереннее вы себя чувствуете и тем больше уважаете себя. Это интересно. Несколько независимых исследований показали, что женщины менее склонны к высказыванию своего мнения, будучи в группе, чем мужчины. Эксперимент, проведенный совместно учеными Университета Брайхема и Принстонского университета, показал, на совещании или семинаре женщины высказываются на 25% реже, чем мужчины, особенно когда они составляют меньшинство в группе. Активное самовыражение помогает заслужить уважение других. В рабочих группах, например, высказывание своей точки зрения или предложений по решению проблемы показывает, что вы способны продуктивно участвовать в дискуссии и мыслить аналитически. Если же вы молчите на совещаниях, коллеги могут решить, что вы не особо ценны для коллектива. В результате у вас будет меньше возможностей для профессионального роста. Когда обсуждаемый вопрос очень личный, ваше молчание не даст собеседнику понять вашу точку зрения и высказать свои аргументы. А если вы держите в себе то, что могло бы положительно повлиять на него, то лишаете вас обоих возможности воспользоваться этим. Выражая в словах то, что думаете, вы открываете пути к новому. Путь к успеху. Делитесь своими чувствами, мыслями и идеями. Если вам трудно выразить себя, то выполнить это задание вам будет сложно. Используйте следующие рекомендации, чтобы добиться максимального позитивного результата. Честно оцените свои слабые места. Определите ситуации, в которых вам труднее всего выразить свои мысли. В основном на работе? В компании друзей? В семье? Постарайтесь понять, что именно заставляет вас молчать в таких ситуациях или в отношениях с конкретными людьми. Может, что-то из прошлого? Вы боитесь возможных последствий? Возможно, откровенность когда-то вышла вам боком? Используйте приложение «Оценка вашей способности высказывать свои мысли» в третьей части книги, чтобы разобраться в этих и других вопросах. Это поможет вам лучше понять, что удерживает вас от откровенного высказывания своих мыслей и чувств. Тренируйтесь в самовыражении. Если вам трудно открыто излагать свои мысли, подумайте о безопасных путях их высказывания. Если поданный вам в ресторане суп уже остыл, скажите об этом официанту. Если вы хотели бы посмотреть не тот фильм, который смотрит ваш партнер или супруг, скажите ему об этом открыто. Когда вы научитесь открыто высказываться по небольшим и не особенно важным вопросам, у вас появится больше уверенности для того, чтобы проявлять настойчивость в более важных дискуссиях. А можно пойти на курсы ораторского искусства, участвовать в любительских спектаклях или стать членом клуба книголюбов. Высказываясь, соблюдайте разумный баланс. Высказывание требует взвешенного подхода и тонкого баланса. Если вы перегибаете палку, то это равнозначно недосказанности. Когда вы озвучиваете свои чувства к близкому вам человеку или коллеге, отдавайте себе отчет в своих намерениях, особенно если ваши слова могут стать для собеседника неожиданными или даже обидными. Выбирайте время, когда и вы, и ваш собеседник будут максимально открыты и расположены к разговору. Избегайте злословия и жалоб. Высказывайтесь с понятной целью и конструктивно. Чаще используйте местоимение «я», разъясняя свою позицию. «Я думаю» вместо «ты заставляешь меня думать» и так далее, чтобы не вынуждать собеседника защищаться. Сохраняйте уважительный и ровный тон, используйте четкие и ясные выражения. И, наконец, сами будьте внимательным слушателем. Позволяйте собеседнику тоже высказать свои мысли, чувства и мнения. Это даст ему возможность ощутить вовлеченность в диалог, собственную значимость и уважение к себе. Не бойтесь чужих мыслей. Не позволяйте чужим мыслям останавливать вас от высказывания своих. Иногда то, что вы говорите, может принести окружающим или собеседникам ощущение дискомфорта, волнения или даже раздражения. Но высказывание того, что вы должны сказать собеседнику, даже если это ему не нравится, необходимо для исправления ваших отношений, улучшения профессиональных перспектив, проекта и тому подобного. Забудьте о перфекционизме. Если вы избегаете публичных высказываний из боязни того, что они несовершенны или их результат далек от идеала, помните, выражение своего мнения — только первый этап длительного диалога, начало пути из точки А в точку Б. Если вы промолчите, то вас не услышат и не поймут. Лучше высказать свое мнение даже в несовершенной форме и положить начало обсуждению вопроса, чем оставить все как есть. Поощряйте других к активному высказыванию своих мыслей. Когда вам станет легче делиться своими мыслями, чувствами и мнениями с другими, поощряйте их к тому же. Умение побудить других к откровенности укрепит ваши отношения и поможет вашим близким и коллегам более активно общаться с вами. И всем вам будет проще понять чувства и мысли друг друга.